Гарри, не так ли? Он попросил оказать ему услугу. По крайней мере, мы можем постараться сделать что-нибудь для старины Гарри. Слабая улыбка тронула уголки его твердого рта. Все вы упрямые парни одинаковы. Ну так что, решено? Спросил я. Решено, ответил он. Гринвич-Виллидж — это всего лишь мираж, как и Голливуд. На самом деле этих мест больше не существует. Они живут в памяти стариков и воображении молодежи. Эти названия можно встретить на картах и в словарях. То, что в свое время создало Голливуд и Гринвич-Виллидж, давным-давно исчезло, и тысячи людей напрасно скитаются по той местности, где они раньше находились. Я сидел в задымленном баре, держа в руках свой хайбл, и наблюдал за потоком людей. Начиная с полуночи, каждые полчаса заказывал бармену выпивку, так что он был расположен ко мне весьма дружески. Расчитавшись за пиво с вновь прибывшей парочкой, он вернулся и облокотился о стойку. «Так что ты здесь делаешь? Ты ведь из города, правда?» «Верно». «Ну, это заведение приносит мне сущие гроши. Ну, всем туго приходится. А ты ищешь работу? Это я могу найти в городе». Его глаза впились в мое лицо. «Я тебя где-то видел раньше. Ты что, из отдела по борьбе с незаконной торговлей спиртным?» «Да нет, жаль. Пожалуй, тут нашлась работенка». Он замолчал и подмигнул мне. «Так где же я тебя видел?» Я вытащил из внутреннего кармана и протянул ему свою карточку. «Смотри-ка, смотри-ка», — сказал он. «Я так и знал, что где-то тебя видел. Ну и что ж ты здесь ищешь?» «Да вот всю ночь искал, вернее, пытался отыскать Грету Сервис». «А почему ты не спросишь о ней меня? А ты ее знаешь?» «Иногда она приходила сюда. Мне кажется, она жила недалеко отсюда». «А что, она попала в переделку?» «Пока ничего не знаю. Ее разыскивает брат. Тот, которого зацарапали, да?» «О, да ведь это была твоя работа, верно?» «Да, я его наколол, а теперь он хочет, чтобы я нашел его сестру». «Она сюда уже давно не приходила, парень. Она отсюда куда-то переехала, но все же приходила ко мне. Однажды появилась здесь с каким-то туземцем. Он был в такой смешной шляпе, а она так и висла у него на руке. У парня были баксы. Он не скупился, но потом она стала делить эти деньги со старыми друзьями, и он отшил ее. А ты знаешь этого типа?» «Черт его знает, кто здесь кого знает. А теперь я стараюсь никого не замечать. Стараюсь держаться подальше от всех этих дел. Ну, а с кем-нибудь другим ты ее видел?» «Пару раз она заходила со здешними ребятами, сидела с ними за выпивкой. Не могу сказать, чтобы видел ее с кем-нибудь примечательным, кроме того типа». Он взял мой стакан, смешал и поставил передо мной очередной хайбл. «Впрочем, я припоминаю, что как-то зашел к Лью Митчи после закрытия своего бара. Она была там с каким-то иностранцем и привлекательной дамой. На этом не было дурацкой шляпы, но он тоже был туземец». «Как это? Ну, знаешь, такой темнокожий, черноволосый, может быть, индус или что-то в этом роде. Ну, они веселились, смеялись, болтали. Эта дамочка была очень недурна, та, которая с ней сидела. Ну, прямо куколка, очень шикарно одета. Не помнишь, когда это было?» Бармен нахмурился, погрузился в размышления и добавил: «Давно. Как-то после этого я ее больше и не видел. Наверное, она куда-то уехала». Я прикончил свой стакан, бросил на стойку пару долларов. «Пожалуй, мне здесь больше нечего делать. Спасибо за беседу». «Да не за что. Приходи в любое время, иногда здесь бывает действительно забавно». «Верю», — ухмыльнулся я. На улице было полно народу. Все эти ночные птички, которые направлялись в бары и рестораны, где они могли сидеть, потягивая кофе или пиво, и беседуя на темы, которые никому, кроме них самих, понятны не были. Я добрался до 7-й авеню, свернул направо, прошел пару кварталов на юг к стоянке такси. Вдруг я увидел Клео, сидящую в баре на углу одной из улиц. Толкнул дверь, вошел, уселся около нее. «Хеллоу, великий человек», — сказала она, отрываясь от газеты. «Ваш Хорошо развито боковое зрение. Вы все